слово Иерусалима нашего Афанасия Великого, архиепископа Александрийского. Слово на слова. Вся мне предана суть отцем моим. И никто же знает, кто есть сын, токма отец. И кто есть отец, токма сын. Ему же аще волит сын открытие. Матфея 11 глава 27 стих. И сего не разумев, держащиеся аревы ереси Евсеви и сообщники его, нечестиво говорят о Господе. Если вся предана, и под словом вся, разумеют они господство над тварью, то было, когда не имел сего. Если бы не имел, то он не от отца, потому что если бы от отца был, то, как сущий от него всегда, имел бы сие, и не было бы ему нужды принимать это, говорят и все, и сообщники его. Но сими-то словами изобличится наиболее их неразумие, потому что изречение сие означает не начальство над тварью или господство над вещами сотворенными, но имеет в виду дать некоторое понятие о домостроительстве. Если тогда предана ему вся, когда сказал сие, то явно, что прежде приятия им, с большой буквы, всего, тварь не имела в себе слова, слова с большой буквы. Как же сказано, всяческое в нем состояться, послание Колоссяям, 1 глава, 17 стих. Если же вместе с тем, как произошла тварь, вся она предана ему, то не было нужды предавать, потому что вся тема быша, Иоанн, 1 глава, 3 стих, и излишне было бы предавать Господу то, чему сам он создатель. Он был Господь сотворенного потому самому, что сотворил сие. Но если уже по сотворении вся предана ему, то вникни в несообразность, ибо если предана и на принятии им отец устранился, то подвергаемся опасности впасть с иными в баснословие, будто бы отец, предав сыну, сам отступился от мира. Или если, когда содержит все сын, содержит также и отец, то надлежало бы сказать не предано, но отец принял в общение, как Павел Силуана. А всем еще более несообразности. Бог ни в ком не имеет нужды и не по необходимости принял в помощь сына. Но, будучи отцом сыну, через него все творит и не предает ему твари, но через него и в нем промышляет о твари. Так что и воробей не пойдет на землю без воли отца, и трава не оденется без Бога. Впрочем, тогда как делает отец, и сын делает доселе. Иоанн 5 глава 17 стих. Итак, суетно мудрование нечестивых. Приведенное изречение не то значит, что они думают. Указывает же на Господнее во плоти домостроительство. Когда человек согрешил и пал, а с падением его все пришло в смятение, усилилась смерть от Адама даже до Моисея, Римлянам послание, 5 глава, 14 стих. Земля подверглась проклятию, отверзся ад, заключился рай, раздражилось небо, человек в конец развратился и уподобился скотам. Дьявол же поругался над нами. Тогда Бог, который человека любив и не хочет, чтобы погиб созданный по образу его человек, изрек: «Кого послю и кто пойдет?» Все безмолвствовали, и сын сказал: «Сиас, пошли меня». Тогда-то, конечно, отец сказал ему: «Иди». Исаия, 6 глава, 8-9 стихи. Предал ему человека, чтобы само слово с большой буквы стало плотью и, приняв на себя плоть, во всем обновило его. Ибо слову предан человек, как врачу с большой буквы, чтобы врачевать от угрызения змея, как жизни, с большой буквы, чтобы воскресить мертвого, как свету, с большой буквы, чтобы озарить тьму, и сущему слову, с большой буквы, чтобы обновить словесную тварь. Посему, как скоро вся предана слову, с большой буквы, и оно стало человеком, тотчас все обновлено и усовершено. Земля вместо проклятия приемлет благословение, рай отверст разбойнику, ад ужаснулся, гробы отверзлись, когда мертвецы и воскрешены, взялись врата небесные, да внидет грядущий от Эдома. Псалом 23, 9 стих. Сам Спаситель, чтобы показать, каким именно образом вся предана ему, как говорит Матфей, немедленно присовокупил: Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я упокою вы. Матфея 11 глава, 28 стих. Мне вы преданы, да упокою утружденных, я же творю умерщвленных. Согласно с сим и читаемое у Иоанна. Отец любит сына, и вся даде в руце его. Иоанн 3 глава, 35 стих. Дал для того, чтобы как и все им сотворено, так все о нем же могло и обновиться. Ибо не для того, чтобы из бедного стал он богатым, предается ему, не для того, чтобы, не имея власти, приять власть, приемлет он все, да не будет сего, а напротив того, чтобы ему, как Спасителю, все обновить. Ибо прилично было как в начале создания им, с большой буквы, так и при исправлении о нем же прийти всему бытие с той разностью в речении, что в начале им пришло бытие, а впоследствии, как все пало, слово, с большой буквы, стало плотью и облеклось в плоть. В нем все обновилось, ибо само страдая нас упокоило. Само алча, само везде с большой буквы, само алча нас напитало и, нисходя в ад, нас возвело из ада. Тогда при сотворении всего было повеление прийти в бытие. Например, да произведет, да будет бытия, 1 глава 3-20 стихи. При исправлении же прилично было, чтобы ему было предано, да само слово соделается человеком и все в нем обновится, ибо оживотворится сущий о нем человек. Для того слово с большой буквы и соединилось с человеком, чтобы клятва не имела более силы над человеком. Для того в 71-м псалме умоляющие Бога о человеческом роде говорят: «Боже, суд твой цареви дашь, чтобы смертное наше осуждение, которое было против нас, предано было Сыну, и Он уже в себе, с большой буквы, уничтожил сие осуждение, умерши за нас, сие разумея, и Сам Он сказал в 87-м псалме: «На мне утвердися ярость Твоя, потому что Сам понес на себе гнев, который лежал на нас». Как говорит и в 137-м псалме: «Господь воздаст за мя». Посему так должны понимать сказанное: вся предана Спасителю, и в этом смысле, можно сказать, предается ему то, чего не имел. Ибо прежде всего не был он человеком, а стал же человеком, чтобы спасти человека. Вначале не было плотью слова, с большой буквы, но впоследствии стало плотью, и ею, по слову апостола, примири вражду с ними, и закон заповедей учениями упразднила, да оба созиждет воединого нового человека, творя мир, и примирит обоих в едином теле Отцу. Послание к Ефесеям, 2 глава, 15-16 стихи. Что имеет Отец, то принадлежит и Сыну, как говорится у Иоанна. Вся, или каимать Отец, моя суть. Иоанн, 16 глава, 15 стих. И весьма выразительны слова сии: «Ибо когда соделался тем, чем не был, тогда все предается ему. А когда хочет указать на свое единство с Отцом, тогда не скрывает и учит, говоря: «Вся, или каимать Отец, моя суть». И подивиться должно точности слова. Не сказал: «Вся, или каимать Отец дал мне», чтобы не заключили, будто бы не имел когда-то сего, но говорит: «Моя суть, ибо сие, состоя во власти Отца, также и во власти Сына». Но что же еще исследовать? Что имеет Отец? Если означается сим тварь, то прежде твари ничего не имел Отец, и что имеет, оказывается заимствующим сие у твари. Да не подумаем сего, ибо как сам он прежде твари, так прежде же твари имеет все, что не имеет, и сие, как веруем, принадлежит и сыну. Ибо если сын в отце, то все, что имеет отец, принадлежит и сыну. Но сим изречением не излагается лукавство неправомыслящих, которые говорят: если все предается сыну, то отец прекращает власть свою над тем, что предано сыну, потому что вместо себя поставляет сына. Отец бо не судит никому же, но суд весь даде сынове. Иоанн 5 глава 22 стих. Но да заградятся уста глаголющих неправедная. Псалом 62. ибо сам Отец не лишился владычества, потому что суд весь даде Сынове. Если сказано, что Отцем предано все Сыну, то посему не перестает сам быть над всем. Поскольку же явным образом отделяют от Отца Единородного Божия, не отделенного по естеству, хотя сии злочестивцы безумие своем стараются отделить его на словах, не разумея, что свет никак не отделим от солнца, но естественно в нем пребывает, то, хотя и дерзко входить в исследование о недомысленном естестве, воспользовавшись скудным подобием, заимствованным от того, что обыкновенно у нас под руками, должно нам объяснить мысленно словом. Посему, как имеющему здравый ум, невозможно представить, что солнечный свет, озаряющий Вселенную, сияет без солнца, потому что солнечный свет соединен с естеством солнца. Если бы свет сказал: от солнца заимствую то, что все озаряю, что все растет и укрепляется моею теплотою, то ни один безумец не подумает именование солнца отделять от естества, которое от него происходит и которое есть свет. Так благочестиво думать, что божественная сущность слова с большой буквы соединена по естеству с Отцом Своим. Ибо рассматриваемое нами изречение представляет самое ясное истолкование искомого. Так как Спаситель сказал: «Вся велика и мать Отец моя суть», сие означает, что всегда пребывает Он с Отцом, ибо слова «велика и мать» дают разуметь, что Отец имеет владычество, а слова «моя суть» показывают нераздельное единение. Посему необходимо должны мы представлять, что в Отце есть нескончаемость бытия, вечность, бессмертие, и сие пребывает в Нем не как что-либо Ему чуждое, но как в Источнике покоится в Нем и в Сыне. И когда хочешь представить, что о Сыне, тогда познай прежде, что есть в Отце, и потом веруй, что то же самое есть и в Сыне. Если Отец есть тварь или произведение, то и Сын тоже. И если позволительно сказать об Отце, что было, когда Он не был, или что Он из несущего, то пусть будет все сказано о Сыне. Но если нечестиво утверждать, что есть это в Отце, то да будет нечестиво представлять сие и в Сыне. Ибо что принадлежит Отцу, то принадлежит и Сыну. Кто чтит Сына, тот чтит пославшего Его Отца. Иоанн 5, глава 20 стих. Кто приемлет Сына, тот с Ним приемлет и Отца. Иоанн 13, глава 23 стих. Кто видел Сына, тот видел и Отца. Иоанн 14, глава 9 стих. Поэтому, как Отец не тварь, так и не тварь и Сын. И как невозможно сказать об Отце, что было, когда Он не был, или что Он из несущего, так неприлично говорить сие и о Сыне. Напротив же того, как в Отце нескончаемость бытия, бессмертие, вечность, несозданность, так точно следует думать нам и о Сыне по написанному: «Яко же Отец и Мать живот себе, тако даде и Сынови живот имейте в себе». Иоанн 5, глава 26 стих. Сказано же «даде», чтобы указать на дающего Отца. Но как в Отце, так и в Сыне есть жизнь, из чего заключай о нераздельности и вечности бытия. И посему-то с такой точностью Спаситель сказал: «Велика и Мать Отец», чтобы и здесь, говоря об Отце, не быть признанным за самого Отца. Не сказал он: «Я Отец», но «велика и мать Отец». И единородный Отчий Сын от Отца именуется Отцом же. Впрочем, не в том смысле, в каком, может быть, приняли бы вы, заблуждающиеся ариане, напротив того. Он Сын, родившего Его Отца, Отец же будущего века, ибо должно отнять у вас все ваши предположения. У пророка сказано: «Родися нам Сын, и дадися нам, Его же начальство будет на раме Его, и нарицается имя Его Великого Совета Ангел, Бог крепкий, властитель, Отец будущего века». Исаия 9, глава 6 стих. Итак, единородный есть и Отец будущего века, и Сын Божий есть Бог крепкий и властитель. Ясно доказано, что вся велика имать Отец суть и у Сына. И как Отец дает жизнь, так и Сыну равно возможно живить, и же хочет. Иоанн 5 глава, 21 стих. «Ибо сказано, мертвые услышат глас Сына Божия и оживут». Иоанн 5 глава, 25 стих. «Одна воля, одно хотение у Отца и Сына, потому что и естество у них одно и нераздельно». Напрасно утруждают себя ариане, не понимая сказанного Спасителем нашим «Вся Эликаимать Отец моя суть». Сими словами и Савельева низлагается заблуждение и обличается неразумие нынешних иудеев, ибо по разуму сих слов инородный имеет жизнь в себе, как имеет Отец. И он один знает, кто есть Отец, потому что в Отце пребывает и Отца имеет в себе. Он есть отчий образ, следовательно, в нем, как в образе, есть все то, что принадлежит Отцу. Он есть равнообразная печать, показывающая в себе Отца. Он – живое, истинное Слово, с большой буквы, сила, премудрость, освящение и избавление наше. О нем бо живем и движемся, и есть мы. Деяния, 17 глава, 28 стих. И никто же знает, кто есть Отец, токма Сын, и кто есть Сын, токма Отец. Как же нечестивые осмеливаются суесловить о том, о чем не позволительно умствовать, когда они люди и не в состоянии объяснить и того, что на земле? И что говорю о том, что на земле? Пусть скажут нам о себе самих, если в состоянии будут исследовать собственную свою природу. Подлинно дерзкие и самонадеянные эти люди, не трепещущие славы, в нее же желают проникнуть ангелы. Послание Петрова, 1 глава, 12 стих, которые столько выше нас и природою, и чином. Ибо что ближе к Богу херувимов и серафимов, но и они не только не смеют взирать или предстоять в прямом положении, но даже не с обнаженными, но как бы прикровенными лицами произносят словословие немолчными устами в Тресвятой Песне, прославляя не иное что, а только Божие нереченное естество». И никто из богомудрых пророков, особенно сподобившихся из всего ведения, не возвещал нам, что, произнося первое «свят», серафимы восклицают громким голосом, а второе произносят «тише», а третье еще «слабее». И потому, собственно, величают только первую святыню, вторую же подчиняют ей и третью поставляют еще ниже. Да, не приближается к нам все безумия богомерзких и безрассудных еретиков. Всепетая, досточтимая и достопоклоняемая Троица есть единая, нераздельная и неописуемая. Сочетовается же неслитно и, как единица, делится несекомо. Почему досточтимые сии живые существа троекратным возношением словословия, взывая «свят, свят, свят», показывают три совершенные ипостаси, а единым произношением слова «Господь» поражают единую сущность. Посему умоляющие единородного Сына Божия хулят Бога, имея ложное понятие о совершенстве и, несправедливо называя его несовершенным, делают себя достойными самого жестокого наказания, потому что произносящие хулу на одну из божественных ипостасей не получают отпущения грехов ни в сем веке, ни в будущем. Но Бог силен отверсть сердечные очи их к познанию солнца правды, да, познав того, вашу букву, кого прежде отвергали, вместе с нами, и они прославят его неослабно благочестивым разумом, потому что его есть Царство Отца и Сына и Святого Духа, ныне и во веки. Аминь.